позволять ему задумываться над своими бедами, и потому она послушно топила его силы и энергию в изнеживающей роскоши и в вине. Я давал ему свои снадобья, снадобья, которые опьяняли его мечтами о счастье и о власти, но погружали в еще более глубокое отчаяние, когда после пробуждения наступало похмелье. Скоро он уже не мог спать без моих лекарств, а я всегда был подле него и настолько подчинил его ослабшую волю своей, что он уже был не способен что-то предпринять без моего одобрения. Но это еще не все, я плел свою паутину везде, где только мог. Меня высоко почитали в Египте, ибо во время моего долгого отшельничества близ Таппы слава моя распространилась по всей стране. И потому ко мне приходили многие именитые люди, желая исцелиться от какого-нибудь недуга, или же зная, как взыскан я милостями Антония и царицы, ибо в те смутные и тревожные дни всем хотелось знать, как обстоят дела в стране. Со всеми с ними я говорил уклончиво, незаметно вселяя недоверие к царице, многих вовсе отвратил от нее, но никто не мог бы уличить меня в злонамеренных речах и в подстрекательстве к измене. Клеопатра послала меня в Мемфис, чтобы я встретился там с верховными жрецами и с правителями и поручил им набрать в Верхнем Египте людей для пополнения войск, которые будут защищать Александрию. Я поехал туда и начал говорить перед верховными жрецами таким глубоким и тонким иносказанием, что они узнали во мне одного из посвященных в сокровенное таинство древних знаний. Но никто из них не мог понять, почему я, ученый-врач Олимпии, вдруг оказался посвященным. Они стали окольными путями выведывать, как такое могло произойти, и тогда я сделал священный жест, который известен лишь членам братства, и просил их не допытываться у меня, кто я такой, но выполнить мои повеления и не оказывать помощи Клеопатре. И вот после знамения, которое жрецы получили от божественного Аписа, они обещали мне на словах заверить Клеопатру, что окажут ей всяческую помощь, но втайне от нее отправить посланцев к Цезарю. Вот почему Египет не встал на защиту столь ненавистной ему царицы-гречанки. Из Мемфиса я вернулся в Александрию и, успокоив Клеопатру сообщением, что Верхний Египет обещал ей поддержку, продолжал свои тайные козни. Жителей Александрии было очень легко в них вовлечь. Недаром же народ наш сложил пословицу «Ослу бы надо избавиться от хозяина, а он лишь хочет сбросить свою ношу». Да, слишком жестоко их угнетала Клеопатра, и потому они ждали римлян как избавителей. А время между тем летело, и с каждым днем у Клеопатры оставалось все меньше и меньше друзей. Но Клеопатра хранила верность Антонию, которого по-прежнему любила, хотя, как мне стало известно, Цезарь через своего вольноотпущенника Тирея обещал ей, что оставит ей и ее детям прежнее владение, если она убьет Антония или выдаст его живым. Но против этого бунтовало ее женское сердце, ибо сердца она еще не лишилась. К тому же мы с Хармианой всячески поддерживали этот бунт. Нам во что бы то ни стало, нужно было удержать его при ней, ведь если Антоний бежит или его убьют, Клеопатра еще может пережить надвигающуюся бурю и остаться царицей Египта. И душа моя скорбела, ибо хоть Антоний сейчас и растерялся, в нем еще оставалось довольно мужество, он был истинно великий человек. Но в политических делах нет места жалости. Она не должна совлечь меня с пути мести, по которому меня направили высшие силы. Цезарь приближался, Пелузий пал. Еще немного и наступит развязка. Весть о падении Пелузия принесла царице Антонию Хармиана, когда они почивали в самое знойное время дня в покое, где был фонтан. Я пришел туда вместе с ней. «Проснитесь!» — закричала Хармиана. «Проснитесь! Не время спать! Селевк сдал Цезарю Пелузий! Царь со своими войсками идет на Александрию!» С уст Антония сорвалось проклятие. Он вскочил с ложа и стиснул рукой плечо Клеопатры. «Ты предала меня, клянусь богами! Теперь расплачиваешься за свою измену!» Он выхватил из ножен меч и занес над ней. «Антоний, опусти свой меч!» — взмолилась она. «Зачем ты меня винишь в измене? Я ничего не знала».